Песни кавказских горцев. Выйди, мать, наружу, посмотри на диво. Из-под снега травка поросла красиво. Влезь-ка, мать, на крышу, глянь-ка на восток. Из-под льда ущелья вешний вон цветок. Не пробиться травке из-под груды снежной, из-за льда ущелья цвет не виден нежный, никакого дива. Влюблена то ты, так тебе на снеге чудятся цветы. 29 октября 1875 года.